как может и последняя, но принять во внимание необходимо каждое. Как, например, и это, которое я привожу со слов Алексея Иосифовича Яцковского. «Я знаком с капитаном дальнего плавания, уже давно пенсионером, К.И. Козловским, живущим в Ленинграде, который лично знал Конрада. Козловский, в частности, встречался с Конрадом при совместном плавании по Северному морскому пути в 1939 году, когда перегонялись из Мурманска на Дальний Восток землечерпалки для дноуглубительных работ в устье Амура. Козловский был тогда на перегоне капитаном одной из землечерпалок, а Конрад устроился на этот рейс с матросом. Капитан Козловский резко отрицательно относился к факту оставления штурманом Альбановым святой Анны, считал, что настоящий моряк не мог так поступить. Но, повторяю, категоричность такой оценки могла бы подкрепить или наоборот опровергнуть исповедь из другой стороны Брусилова. Увы. К тому же, как вы уже знаете, есть еще более категоричное мнение, выраженное Игорем Забелиным в книге «Встречи, которых не было». Было лишь два здоровых человека – штурман Альбанов и матрос Конрад. Они объединились, предоставив больных своей судьбе. Обвинение весьма серьезное, хотя Игоря Забелина сразу же можно упрекнуть в незнании или невнимательном прочтении некоторых общеизвестных фактов экспедиции – и не со слов Альбанова, а как раз по свидетельству противоположной стороны, Брусилова, из его выписки из судового журнала. Но тем не менее такое обвинение существует. Оно размножено миллионными тиражами. Более того, оно имеет под собой какую-то основу. Прежде всего, опять же, ту, что мы не можем выслушать противоположную сторону, и это дает возможность предъявлять Альбанову, по сути дела, любые обвинения. Независимо от этих обвинений, один мой знакомый после дотошного изучения записок Альбанова тоже попытался вселить в меня сомнения. Сами собой напрашиваются несколько вопросов. Ты вот пытаешься убедить, что он такой. А я вот снова перечитал его записки, и очень противоречиво они у меня оставили чувства. Очень противоречиво и даже странная была эта личность. Ты не задумывался над тем, почему погибла именно та часть дневника, которую он вел еще на шхуне? Неожиданность такого вопроса сначала поставила меня в тупик, но, несколько подумав, я ответил. А тут никакой загадки нет. Как помнишь, банку с дневниками-книжками он положил в каяк Луняева, а тот пропал вместе с каяком. А почему ту часть? А какую он еще мог положить? Не ту же тетрадь, которую он вел в настоящее время, которая в любую свободную минуту могла понадобиться? Ну что ж, логично. Но может, та часть дневника его просто компрометировала? Ну, тогда ее совсем не обязательно было топить, просто не публиковать. А может, он так и сделал? Теперь еще, Почему Конрад так упорно уходил от расспросов о причинах разлада? Да и руководство-то походом было какое-то... Его не назовешь руководством. Да вот я лучше процитирую самого Альбанова. Я тут сделал несколько выписок. Опять начинаются жалобы на трудности пути с каяками. Опять мечта о легкости перехода без них с котомками на плечах. Но кто же им мешает идти? Пусть идут куда хотят, а я с одним или с двумя спутниками своего каяка не брошу. Сколько раз я говорил им это. Но ведь они просто присоединились к нему, перебил я его. Ведь ты знаешь, что первоначально он собирался идти один. К тому же в такой критический момент каждый волен распоряжаться своей судьбой, и никто не имеет морального права приказывать другому. Пусть будет так. Слушай дальше. Эта партия собирается до вечера еще остаться на мысе Ниль и уверяет, что догонит меня. Советую им не терять времени напрасно, идти скорее. Но, впрочем, это их дело. Мы сейчас отправляемся к мысу Гранта. Ждать не могу. Но если они сами не хотят бороться за свою жизнь, почему это за них должен делать он? Они же постоянно задерживали его и не просто путали его планы. В результате побега он вынужден был бросить один из каяков, а это, в конце концов, привело к гибели большинства. Только эти цитаты, мне кажется, как раз лишний раз свидетельствуют об искренности, честности Альбанова как в оценках своих спутников, так и себя. Ведь он мог бы и приукрасить, подать себя в более выгодном свете, а он этого не сделал». «Ну, хорошо, хорошо, но ты все-таки подумай об этом». Я невольно стал думать. Невольно подтасовывались факты. Невольно они приобретали другую окраску. Червь сомнения вселился в меня, пока однажды я не вздрогнул от неожиданной мысли. «Подожди!» Но ведь Нансен тоже ушел с Фрама, и судно затем спокойно вышло на чистую воду. И перед Альбановым, хотя у него были совершенно иные обстоятельства и причины ухода с корабля, был его великий пример. Настоящий моряк не мог покинуть затертого во льдах судно. Но такое обвинение в свое время пришлось выслушать и Нансену. Американский адмирал Грилли, еще до начала экспедиции пророчивший Нансену неудачу, чуть ли не ликовал, когда от Нансена долго не было никаких вестей. Когда же Нансен благополучно вернулся, он обвинил его в том, что тот покинул товарищей на затертом льдами судне. А вскоре я получил письмо от Валентина Ивановича Акуратова. Он как бы почувствовал мое смятение. «Вы взялись за большое, трудное и благородное дело. Альбанов – удивительная фигура среди арктических исследователей. По своим действиям он, несомненно, лидер всех русских землепроходцев нашего века. К сожалению, наш народ о нем мало знает, а ведь Альбанов – классический тип драмы, кино. Его внешнее и нераскрытое еще внутреннее обаяние могли бы сыграть огромную положительную роль в деле воспитания нашей молодежи. Я тут же в письме задал Валентину Ивановичу несколько вопросов о Конраде, о виденном им на земле Франца Иосифа, паруснике «Мираже».